роботы трахают детей, мы на вертеле живыми. Сделаем этот мир красивым. Запахло от лапка псиной. Это весело, начинаем кровавое месиво. Фентанил убивает сразу, а я дую нахуй эту заразу. Бездануть в малых количествах ганджу, вызвать из бутылки раджу или джина, как хочешь. Главное, чтобы все было красиво. Чтобы все красиво. Американцы нюхают кокаин, а мы капаем в глаза визин. Кто-то колет фентанил, а я делаю сочный напас. Давай, давай еще один раз. Давай еще один раз. Давай еще один раз. Красный глаз. Павшие вены, фентанил создает проблемы. Перед тобой одни стены и не выйти. Ты под прикрытием, сытно ищешь, что покушать. Выбирай, что хочешь, но лучше рэпчик слушать. Фен это пиздец, но кто-то долбится, сужаются зрачки. Болит, переносится. Эйфа, это не безумие. Это Спарта, сонливость. Дышать сложно. В нашем мире все возможно, если быть осторожным. Сильный насморк, слезы и судороги. А тебе начнут говорить твои подруги. Не хочешь есть, все заглушил фентанил. А еще когда-то ты водяру с нами пил. Озноб и насморк, жар и головная боль. Это не грипп, сзади крадется тролль. Это самая наука. Американцы нюхают кокаин, а мы капаем в глаза резин. Кто-то колет фентанил, а я делаю сочный напас. Давай еще один раз. Американцы нюхают кокаин, а мы капаем в глаза резин. Кто-то колет фентанил, а я делаю сочный напас. Давай еще один раз, блин. Mm-hmm.